Конечно, Глеб являлся самым увлеченным эзотериком из всех, с кем мне до этого доводилось общаться. Я понимал, что в моем лице он нашел не только терпеливого слушателя всех его бесконечных эзотерических историй и мистических рассуждений, но и того, кто сумел его по-настоящему заинтриговать. Ведь я отлично запомнил его удивленные глаза в тот момент, когда из моего пальца выскочила молния на древнем кургане Вятичей, куда он сам меня и привел. Возможно, Глеб мне и предан в какой-то степени, но, можно ли доверять его оценке ситуации полностью, не сгущает ли он краски? Вот только и другие телеграммы лишь подтверждали тревожные вести от Глеба Бакея. Все происходящее напоминало мне какой-то старый фильм, внутри которого я вдруг очутился, причем в главной роли, не зная, при этом, ни текста, ни сценария. Если развитие событий мне еще недавно казалось предсказуемым, то теперь, с этой поездки в Сибирь вместо Сталина, я явно свернул с понятного мне течения истории. И куда она повернет дальше, я с этого момента уже не имел ни малейшего представления и не знал, что делать, сидя в задумчивости над бумажными листами с расшифрованными телеграммами, разложенными на столе. Тут неожиданно вмешалась Эльза, которая, разумеется, тоже прочитала все эти тревожные телеграммы, причем первой. «Положение опасное, Вячеслав Рудольфович. Они хотят вас убить. Кто хочет?» – переспросил я. «Троцкисты, как я полагаю», – ответила женщина. И тут же добавила: «Вам нельзя ехать в Сибирь. Я чувствую там ловушку». Вот еще одна ясновидящая нарисовалась, подумал я, спросив: «А как ты относишься к Бакею?» «Спокойно. Он немного с придурью, но вас очень уважает. Он плохого не сделает, не предаст», – ответила она уверенно. «Ты правда так думаешь?» – еще раз спросил я. И она кивнула. А мне нужно было принимать решение. Вызвав начальника поезда нажатием кнопки звонка, я приказал ему: «Остановите поезд и начинайте движение в обратном направлении. Мы немедленно возвращаемся в Москву». Вскоре бронепоезд снизил скорость, и на какой-то станции, кажется, Татарский тракт, мы остановились. Ранний январский вечер уже давно вошел в свои права, и вокруг, в темноте простора раскинувшихся во все стороны полей, по-прежнему бушевала непогода. В свете единственного фонаря, подвешенного над входом небольшого станционного домика, вьюга крутила снежные хлопья. А я смотрел на это и молчал, пребывая в мрачном настроении. Пожалуй, в такой неопределенной и вместе с тем угрожающей ситуации я здесь еще не оказывался. Крутя в пальцах простой карандаш и делая вид, что отмечаю им что-то на тревожных телеграммах, которые продолжали приходить, я пытался анализировать ситуацию, но никакого определенного выхода из сложившегося тупикового положения пока не находил. В Москве явно происходило что-то нехорошее, очень напоминающее мятеж. Из телеграмм разных подразделений АКПУ следовало, что на многих столичных предприятиях троцкистами объявлена всеобщая забастовка, а военные не желают разгонять бастующих и митингующих. Во всяком случае, начальник штаба РККА Михаил Тухачевский проигнорировал приказ наркомвоенмара Ворошилова, а начальник академии имени Фрунзе Роберт Эйдеман, сделавший карьеру из латышских стрелков, и вовсе отказался предоставить для выполнения этой задачи своих курсантов. В московском военном округе ситуация выглядела не лучше. Командовавший столичным округом Борис Шапошников как раз болел, а его заместитель, брат Валериана Куйбышева Николай, ничего толком быстро организовать не мог. Когда он вышел к бойцам, те не давали ему говорить, скандируя лозунги за свободу Троцкого, не желая выполнять приказы о разгоне рабочих, поддерживавших троцкистов. И положение складывалось просто отчаянное, осложненное тем, что и половина аппарата АКПУ тоже саботировала приказы, ведь там до сих пор находилось немало сторонников не только Троцкого, но и Ягоды, которых я не успел вычистить за столь короткий срок. Как мне докладывали телеграммами начальники отделов, сохранявшие пока лояльность, многие сотрудники выражали недовольство и открыто говорили, что не желают участвовать во всем этом бардаке. Правда, никаких действий пока не предпринимали, а лишь молчаливо бездействовали. Саботаж явно имел место, и в этом плане армия меня беспокоила сейчас даже больше, хотя бы потому, что в распоряжении того же Тухачевского имелось гораздо больше людей и вооружения, чем у всей системы АКПУ вместе с пограничниками и с милицией. Я, конечно, имел некоторое представление о конфликте, назревающем в армейском командовании между Тухачевским и Ворошиловым, но особенно до этого момента не беспокоился по этому поводу, поскольку знал, что в моей прежней истории ничего серьезного из этого в тот раз в 1928 году не произошло. Тухачевского тогда Сталин просто отправил на какое-то время покомандовать Ленинградским военным округом, упрекнув за излишний милитаризм. Потом Тухачевского опять вернули на самый верх армейского руководства, назначив в 1931 году начальником вооружений Красной Армии, а потом и первым заместителем наркомвоенмора. Тухачевский в тот раз был прощен, а до его ареста в 1937 году было еще далеко. Теперь же события, похоже, приобретали совсем иной оборот. Возможно, мне следовало послать телеграмму Сталину, но меня останавливала от этого нехорошая мысль, что именно Сталин мог стоять за событиями, которые происходили сейчас в Москве. Ведь генсек, поднаторевший в аппаратных играх, мог легко провести меня, как неопытного сопливого шкалера, сделав вид, будто бы приближает меня к себе и доверяет настолько, что даже отправляет вместо себя в столь важную поездку. А на самом деле все это могло быть хорошо продуманной ловушкой. Ведь если Иосиф Виссарионович заподозрил во мне какую-то опасность для своей власти, например, после того, как я вывел на чистую воду Ягоду и укрепил свое положение в ОКПУ созданием Верховной Тройки, то он мог и избавиться от меня, отослав с глаз долой из столицы под благовидным предлогом. А накануне генсек, допустим, просто усыплял мою бдительность, приглашая на посиделки с участием членов Политбюро и обещая место среди них. Я же принял все это, что называется, за чистую монету, купился на блеф. А потом, когда мой поезд отъехал подальше, Сталин мог приказать Ежову арестовать Трелиссера, чтобы обезглавить ОКПУ, вновь возвратив контору в непосредственное подчинение партийному аппарату. И потому я вполне верил Глебу Бакию, что в Сибири, или даже по дороге туда, меня могли постараться ликвидировать. Если рассматривать ситуацию с такой параноидальной точки зрения, то становилась понятна и та поспешность, с которой Сталин назначил Ежова куратором ОКПУ от ЦК партии. Но, если все происходящее было генсеком запланировано, то возникал вопрос о том, какое это имеет отношение к неожиданной активизации троцкистов. Возможно ли, что Сталин специально инициировал все эти беспорядки, например, с помощью двойного агента Блюмкина, используя его связь с Троцким, чтобы быстро выявить всех троцкистов, еще оставшихся на свободе. Только вот непонятно, почему тогда одновременно с выступлениями рабочих начались брожения в армии, и не означает ли это, что у Иосифа Виссарионовича что-то пошло не по плану, или же он все-таки недооценил троцкистов. Тут уже я мог винить и себя самого за идею отправить Троцкого и всю троцкистскую верхушку в горки, вместо того, чтобы разделить главных троцкистов, раскидав их по разным ссылкам, как было в той моей истории. И вот это мое нововведение, этот расчет на то, что пауки, посаженные в одну банку, сожрут друг друга, мог не сработать. Похоже, что и я, и Сталин, который одобрил мою идею, недооценили силу сплоченности руководства оппозиции вокруг своего лидера. Если так, то оставлять оппозиционеров в горках было, конечно, ошибкой. Глава 23. Обратно мы ехали гораздо медленнее, поскольку все те поезда, которые задерживали до этого железнодорожники ради обеспечения приличной скорости нашего передвижения в сторону Сибири, и пущенные за нами, как только наш бронепоезд проехал дальше, теперь оказались по отношению к нам на встречном пути, и с каждым из них приходилось разъезжаться, простаивая на разъездах, ведь во многих местах имелась всего одна железнодорожная колея, но вынужденные простои можно было использовать для организации сеансов связи с Москвой. Несмотря на то, что первые опыты по внедрению радиосвязи на железнодорожном транспорте американцы проделали еще в 1906 году, чтобы координировать в пути действия диспетчеров и машинистов, на железнодорожных путях Советского Союза радиосвязь появилась только в 1936-м, да и то сначала лишь в виде опытных радиоустановок. А до этого, чтобы воспользоваться телеграфной связью, даже самым важным литерным поездам обязательно приходилось делать остановки. Еще хорошо, если телеграфные линии, натянутые на деревянных столбах вдоль железной дороги, имелись. Вот только не везде были и они. Впрочем, нам повезло, что линия тянулась вдоль путей, а связисты бронепоезда знали свое дело, быстро подключая нас к телеграфу по моему распоряжению даже на маленьких станциях, а на больших они и распоряжений не дожидались, поскольку хорошо знали, что начальству связь необходима. В ее обеспечении и состояла их служба. Когда поезд стоял, Надев на ноги специальные когти, самоотверженные связисты ловко забирались на столбы и присоединяли провода. А как только поезд трогался, эти провода, присоединенные к линии скользящими контактами плоских зажимов, слетали сами, и связисты быстро сматывали их уже во время движения. Читая донесения в виде телеграмм, расшифрованных Эльзой, я сильно волновался. Мне нужно было немедленно реагировать на все эти тревожные сигналы, приходящие из столицы. И на ближайшем разъезде я приказал начальнику поезда снова организовать подключение к телеграфной линии, дав указание Эльзе набрать шифром телеграмму начальнику спека, короткое содержание которой написал карандашом на обратной стороне одного из прочитанных сообщений. Минжинский, Бакию. Приказываю немедленно вывести Троцкого из горок в изолятор, подконтрольный вашему отделу. Остальных лидеров троцкистов тоже срочно распределите по изоляторам в разных местах. Когда Эльза отправила сообщение, ответ пришел неожиданно быстро. Баки, Минжинскому. Выполнение вашего приказа невозможно. Красногвардейцы троцкистов захватили горки. Имело место предательство среди наших сотрудников. Сейчас в горках, по моим сведениям, троцкистами создан оперативный штаб. Туда стекаются войска, лояльные Троцкому. Событие переходит в фазу открытого мятежа. Ну вот и доигрались с пауками в банке. Хотели, чтобы они друг друга сожрали, но все получилось наоборот. Пауки сплотились еще сильнее. Теперь самое главное, это чтобы они не скушали нас. Подумал я с нарастающей тревогой в душе, и отправил новую телеграмму. Минжинский, Бакию. Доложите подробнее ситуацию с Трелиссером и Ежовым, и что предпринимает Сталин. Вскоре последовал ответ. Баки, Минжинскому. Трелиссер в бегах. Связь с ним потеряна. Ежов пытается взять всю Лубянку под свой контроль. Но в нашем центральном аппарате продолжается тихий саботаж, в том числе и противодействие усилиям Ежова, хотя он сообщает всем, что ему даны полномочия Сталиным. Меня Ежов пытался привлечь на свою сторону. Пришлось объявить ему, что выполняю и буду выполнять лишь ваши указания. Сам Сталин находится в Кремле. Он приказал усилить охрану. Со мной на связь с его стороны никто не выходил. Мои попытки связаться с ним тоже ни к чему не привели. Трубку постоянно берет секретарь. Говорит, что генсек очень занят. Я отправил еще одно сообщение. Минжинский, Бакию. Назначаю вас исполняющим обязанности председателя АКПУ до моего прибытия. Оставайтесь на телеграфе и всеми силами сохраняйте контроль за ним. По возможности блокируйте отправку сообщений другими лицами. Ежову не подчиняйтесь. По возможности примите меры к его нейтрализации. Пошлите директивы на места по пути моего следования всем местным чекистам о сборе по тревоге на вокзалах для обеспечения моей безопасности. В Москве мобилизуйте все силы АКПУ, милиции и погранвойск против троцкистов. Установите контакты с лояльными военными. Пропустив несколько поездов на разъезде, мы снова тронулись в путь. За иллюминаторами бронепоезда стояла тьма, но непогода уже не так бушевала. Снежный буран постепенно ослаб и прекратился, а через какое-то время кое-где в облачности появились прорехи, откуда темноту ночи немного разбавлял свет луны и далеких звезд. Ночь выдалась тревожная. В столице, похоже, намечался переворот, а я находился в этот момент слишком далеко, чтобы повлиять на события непосредственно. Потому я не мог позволить себе пойти спать, пытаясь прояснять обстановку с помощью телеграмм на каждой остановке по пути следования бронепоезда, а обстановка вырисовывалась весьма непростая. Троцкисты, похоже, действовали сами по себе, а Сталин, возможно, дал команду Ежову арестовать Трелиссера, потому что подозревали его в связи с троцкистами, в покровительстве тому же Блюмкину. А этот Блюмкин затаился так, что найти его никак не могли все МакПу, разумеется, неспроста. Именно после разговора с Троцким он пропал, и произошло это перед всеми столичными беспорядками явно не случайно. У меня было стойкое ощущение, что роль Блюмкина, возможно, гораздо более зловещая, чем казалось мне поначалу. Возможно, что именно он являлся связующим звеном между Троцким и отрядами красногвардейцев-троцкистов, или же ему поручили вообще всю оперативную координацию сторонников Троцкого. Фактически, в последние месяцы, после известных событий, приключившихся в 10-ю годовщину революции, все эти люди, готовые поддержать оппозиционеров с оружием в руках, во всяком случае большинство из них, находились на нелегальном положении, рассредоточившись по конспиративным квартирам. Они боялись высунуться, потому что чекисты искали их и арестовывали по одному, и вдруг они не только собрались вместе и вооружились, но и заняли горки. А это уже серьезная операция, явно проведенная по сигналу и с единым командованием. Похоже, что в том зашифрованном телефонном разговоре, который отделу БКИА до сих пор не удалось расшифровать, главным лидером оппозиции Львом Троцким были даны прямые распоряжения Блюмкину начинать притворять в жизнь какой-то план, задуманный заранее. А у троцкистов, наверняка, некий запасной план захвата власти имелся. Просто в той моей истории они не успели его воплотить из-за того, что оппозиционные лидеры были вовремя сосланы из столицы в отдаленные края. Теперь же, похоже, этот запасной план был задействован ими в полной мере. Было далеко за полночь. Поезд набрал скорость на перегоне и мерно стучал колесами на рельсовых стыках. Мы с Эльзой по-прежнему сидели вдвоем в штабном помещении и не шли спать. Неожиданно она встала со своего места в углу, подошла ко мне и обняла за плечи, сказав: «Я тоже прочитала все эти ужасные телеграммы и опасаюсь, что дело нашей революции под угрозой. Враги собираются захватить Москву изнутри. Но вы, Вячеслав Рудольфович, как самый честный и ответственный большевик, спасете положение. Я знаю. Я сейчас только на это и надеюсь. И я не дам им вас убить. Сперва им придется убить меня. Что ты такое говоришь, Эльза? Убить меня, да и тебя, не так-то просто. Вот сейчас, например, когда мы находимся внутри этого бронепоезда, где нас защищает не только броня, но и целая рота проверенных бойцов. Только мы не всегда будем внутри бронепоезда», — заметила женщина. «Это верно», — сказал я и рывком усадил ее к себе на колени. А Эльза не вырывалась, наоборот, прильнула ко мне, но продолжала говорить, разоткровенничавшись: «Я буду защищать нашу революцию, пока живу, потому что я верю в справедливость нашего дела. И ради этого я сражалась, не жалея ни себя, ни других. Но верить в справедливость становится сейчас все труднее с каждым годом. Я хорошо знаю, как живут другие женщины, жены руководителей. Они пользуются всеми благами, которые дает служебное положение их мужей. Они ездят на служебных автомобилях своих супругов за дорогими покупками, каждый день по магазинам, по театрам, по ресторанам. У многих из них такие платья, которые и на мою годовую зарплату не купить. И при этом они, в отличие от меня, не рисковали жизнью ради революционных идеалов. Я чувствую досаду. Это, наверное, просто зависть в тебе говорит», — подначил я. Но она вспыхнула, словно порох, неожиданно сверкнув глазами и выпалив, как истеричка: «Нет, Вячеслав Рудольфович, это никакая не зависть. Просто у меня обостренное чувство справедливости, а эти мерзкие твари попирают его ежедневно. Да у них в квартирах все наворованные. То, что их мужья где-то экспроприируют, они сразу тащат к себе. Они заставляют своих мужей воровать, используя служебное положение. Вот кого надо раскулачивать. Вот кто справедливость попирает. Да из-за этих ненасытных и обнаглевших женщин, под их пагубным влиянием, наши партийцы становятся безвольными тюфяками, каким-то посмешищем, утрачивают связь с народом, стараясь во всем своим этим жадным женушкам угодить. Даже на преступные сговоры идут с непманами. И все ради этих тварей. Да где же тут революционное сознание? Утратили многие руководители его под влиянием тупых баб. Я вот защищал революцию ради того, чтобы народ лучше жил, а не для того, чтобы лучше жили эти бездельницы, которым повезло выскочить замуж за ответственных партийцев. На народ-то им наплевать. Иногда мне хочется прикончить каждую из этих зажравшихся сучек, которые новыми советскими аристократками себя считают». В сущности, она говорила правду. Так все и было. Вот только она почему-то замечала нарушение социалистической справедливости только со стороны женщин, обвиняя во всем более удачливых конкуренток, которые ухитрились выйти замуж очень успешно, в отличие от самой Эльзы. Видимо, у нее наболело. И замуж, наверняка, ей тоже очень хотелось выскочить за большого начальника. И тут я понял, на что она намекает. В невесты ко мне Эльза набивается таким образом, думает, что ради нее я разведусь с молодой женой и брошу маленького ребенка. Я уже и не знал, как ее успокоить, и, не найдя никаких аргументов, просто заткнул этой женщине рот долгим поцелуем, а потом уволок ее к себе в купе. Глава 24. Наш бронепоезд снова приближался к Казани, только на этот раз с другой стороны, двигаясь не с запада на восток, а с востока на запад. И надолго любовным утехам предаваться возможности у нас с Эльзой уже не имелось. Вскоре моя секретарша снова выбежала из генеральского купе, чтобы принимать телеграммы на пригородном полустанке, где мы в очередной раз остановились, пропуская встречный состав. Несмотря на глубокую ночь, спать я не мог, да и не собирался. Одевшись, я вышел следом за Эльзой и опять уселся за большой стол штабного салона, читая при свете тусклых лампочек новые телеграммы и обдумывая их содержание. Поездов, движущихся навстречу нам, почему-то оказалось очень много, и мне начинало казаться, что наше чрезвычайно медленное движение в обратную сторону является свидетельством саботажа со стороны железнодорожного руководства, хотя начальник бронепоезда и уверял меня в обратном, объясняя, что подобные ситуации с разъездом встречных составов – это дело обычное, если расписание движения выбилось из графика, как в нашем случае. Но я не очень-то верил, что все эти составы нельзя оперативно задержать где-то на запасных путях до того момента, как проедет наш литерный поезд, и эта ситуация требовала расследования на предмет не то преднамеренных действий, не то непрофессионализма на грани преступной халатности. Впрочем, сейчас мне было не до выяснения подобных мелких пакостей. Тревожность сообщений, поступающих из Москвы, нарастала с каждым часом. Глеб Баки переслал мне очередные ужасные новости. По столице начали распространяться слухи, что на Сталина совершено покушение, что, якобы, троцкисты убили генсека и полностью контролируют Кремль. Но пока то были лишь слухи, хотя они косвенно подтверждались тем, что никто уже долгое время не мог выйти на связь с Иосифом Виссарионовичем. А с сотрудниками АКПУ, находящимися на территории Кремля, Баки тоже никак не мог связаться, потому что был установлен режим усиленной охраны с двойным кольцом оцепления по всем прилегающим улицам. В Кремль уже несколько часов латышские стрелки не пропускали никого, даже членов правительства, ссылаясь на приказ коменданта Кремля Рудольфа Петерсона и на распоряжение начальника охраны Сталина Карла Паукера. И из Кремля тоже никого не выпускали, а кремлевский коммутатор и вовсе перестал отвечать. Я сразу вспомнил о кремлевском деле с кодовым обозначением «Клубок», которое в моей прошлой реальности раскрутили в 1935 году. Тогда Петерсона вместе с другими сотрудниками комендатуры Кремля обвинили в сотрудничестве с троцкистами и в подготовке покушения на Сталина, да и Паукера расстреляли по подобным же обвинениям в особом порядке. Потому я не удивлялся происходящему, ведь мятеж троцкистов в Горках мог спустить раньше времени эту взведенную пружину, а в Горках успех троцкистов, судя по всему, наметился очень серьезный. Их отряды красногвардейцев, вооруженные винтовками и пулеметами, уже уверенно контролировали не только усадьбу, но и всю прилегающую территорию. А Ворошилов при саботаже со стороны Тухачевского до сих пор не мог организовать серьезный штурм позиций мятежников. Как сообщал мне очередной телеграммой Глеб Баки, те несколько отрядов красноармейцев, которые Ворошилов все-таки сумел оперативно бросить на подавление мятежа, пока успехов не достигли. Они вступили в бой с мятежниками, но продвинуться к Горкам им пока никак не удавалось. Все, чего красноармейцы пока смогли добиться, так это перерезали дороги, ведущие из Горок в сторону Москвы. А вокруг самих Горок троцкисты-красногвардейцы уверенно держали свои позиции, и с разных направлений к ним в ночи стекались подкрепления. Между тем, оперативная информация из центра троцкистов отсутствовала. Предпоследнее сообщение, которое передали чекисты в спека из Горок, гласило, что Лев Троцкий выступает с крыльца усадьбы перед своими сторонниками, призывая немедленно брать власть в стране. А последнее сообщение от чекистов было коротким: «Отстреливаемся, но не сдаемся». На что Баки приказал чекистам в Горках немедленно уничтожить всю секретную документацию, пообещав прислать помощь. Вот только, к этому моменту Бакию уже мало кто подчинялся. Кроме его собственного отдела спека, Баки мог рассчитывать в какой-то мере только на разведчиков Трилиссера, да на некоторых оперативников. Штаб дивизии имени Дзержинского игнорировал команды Баке, но одновременно саботировал и выполнение команд Ежова, видимо, не признавая главой АКПУ ни того, ни другого. Милиция тоже не решалась действовать радикально, предпочитая не вмешиваться в происходящее. Сам Ежов, похоже, пребывал в растерянности с того момента, когда у него пропала связь с Кремлем. В то время, как Кремль был блокирован изнутри и снаружи уже несколько часов по неизвестной причине, в управлении страной наметился полный хаос. На Старой площади, судя по всему, пытался командовать председатель Центральной контрольной комиссии Серго Орджоникидзе, ругаясь с председателем Совнаркома Рыковым и с председателем ЦИК Калининым, предлагая им немедленно объявить чрезвычайное положение в стране и штурмовать Кремль войсками. Но Рыков и Калинин медлили, надеясь сначала подавить мятеж троцкистов в горках с помощью войск, высланных туда по распоряжению Ворошилова. Разброд и шатание в столице нарастали с каждым часом, и я в этот момент просто не мог позволить себе тащиться дальше в сторону Москвы на медленном бронепоезде. Иначе, упустив время, повлиять на расклады во власти мне будет уже просто невозможно. Потому я спросил Эльзу: «А ты случайно не знаешь, как в Казани обстоят дела с самолетами?» Она ответила, даже не задумываясь: «Есть в Казани самолеты, Вячеслав Рудольфович. Добролет уже пару лет выполняет регулярные рейсы в Нижний Новгород и в Саратов. В Москву тоже летают. И откуда она столько всего знает?» Удивился я в очередной раз эрудиции собственной секретарши. И тут же вспомнил, что, хотя Аэрофлот еще не образовали, но организация воздушного сообщения в Советском Союзе к 1928 году уже существовала. Такой организацией и стал Добролет, придуманный Троцким, когда он еще занимал пост наркома Инмара. Впрочем, то, что воздушное сообщение организовал вождь всех троцкистов, само по себе не означало, что этим не стоит воспользоваться. Потому я приказал Эльзе: «Отправь телеграмму, пусть подготовит самолет к вылету в Москву». Мы приехали в Казань в 3 часа ночи. Положение складывалось такое, что скрывать свое прибытие мне более не имело смысла. Я не знал, что ожидало меня на вокзале. Когда делал последние распоряжения начальнику поезда и командиру роты охраны, то отдавал себе отчет, что впереди ждет полная неизвестность. Проклятая турбулентность событий, предсказанная мне во сне, настигла меня. Уже подъезжая, пока еще поезд не остановился, я заметил из своего иллюминатора в свете фонарей вооруженных людей в шинелях, стоявших с винтовками повсюду между путей и на платформах. Я хорошо понимал, что здесь могли, например, сразу же меня арестовать по распоряжению того же Ежова. Потому я распорядился, на всякий случай, все башни бронепоезда с пулеметами и орудиями привести в боевую готовность, а первым на перрон, когда поезд еще не совсем закончил движение, на малом ходу выскочил командир охранной роты со своими бойцами. Эти резвые парни быстро образовывали на платформе мой вооруженный эскорт. К счастью, все прошло гладко. На этот раз местные руководители АКПУ, получив по телеграфу мои распоряжения, неплохо подготовились к встрече, выставив в окрестностях вокзала вооруженные патрули. И, несмотря на ночное время, меня у бронепоезда встречал сам начальник татарского областного отдела КПУ Дмитрий Яковлевич Кандыбин. На фоне слухов, поступающих из столицы в последние часы по каналам секретной связи, он, хоть и не был посвящен в детали происходящего в Москве, но понимал, раз сам товарищ Минжинский неожиданно приехал, прервав какую-то свою важную поездку, и просит встретить его в этот неспокойный момент прямо посреди ночи, значит, положение весьма серьезное. Передо мной в свете фонаря стоял высокий человек в пальто из черной кожи, подпоясанный широким армейским ремнем, на котором висела большая деревянная кобура с маузером. Крупная голова этого мужчины лет 40 на вид под фуражкой была обрита наголо, широкий нос придавал лицу жесткое выражение, а серые глаза смотрели внимательно и даже хищно. Этот человек мог быть весьма опасен. Впрочем, он и был опасным для врагов. На меня же Дмитрий Яковлевич явно старался произвести хорошее впечатление, сразу сказав очень вежливо: «Добро пожаловать в Казань, товарищ Минжинский. Простите, что не доглядели, допустили нападение бандитов на часового с вашего поезда. Но мы не знали, что это именно вы проезжаете через Казань на восток. Сейчас, к вашему возвращению, меры нами уже приняты. Личности бандитов, застреленных часовым, установлены. Это матерые грабители, которых мы давно разыскивали. Все причастные к ослаблению бдительности на привокзальной территории милиционеры понесут наказание». «Вот и замечательно», – перебил его я, не желая вдаваться в подробности местечкового разбирательства, чтобы случайно не проговориться о том, что покушались совсем не на часового, а на меня самого. Вместо выяснения подробностей я спросил прямо: «Надеюсь, что самолет, о котором я телеграфировал, уже готов к вылету в Москву?» «Да, разумеется», — осекся Кандыбин. «Тогда сразу едем на аэродром», — приказал я. «Положение в столице серьезное, как я понимаю. Все же поинтересовался он, когда мы двинулись к автомобилю». Я ответил: «Весьма, и там срочно требуется мое присутствие, а вы тут будьте готовы к любым неожиданностям, никаких иных приказов не выполнять, кроме моих». Он усмехнулся: «Да я и не собирался, а то какая-то чехарда началась с утра. Сначала телеграммы шлет Трелиссер, представляясь исполняющим обязанности председателя КПУ, потом точно так же, как он, представляется некто Ежов, которого я даже не знаю, затем Баки. «И что вам Баки приказал?» – спросил я. «Он недавно подтвердил, чтобы мы организовали вам встречу, как полагается», – сказал Кандыбин. И тут же задал вопрос. «Насколько я понимаю, он не самозванец?» «Нет, Баки исполняющим обязанности председателя назначил своим приказом я на время своего отсутствия, как и Трелиссера до этого, а вот Ежова я не назначал. Если кто и самозванец в нашей конторе, так это он», — внес я ясность. Вся привокзальная площадь была оцеплена чекистами и милицией. Ни одного подозрительного лица возле вокзала не осталось. На этот раз всех вычистили. Бродяг и беспризорников куда-то, видимо, вывезли, а торговые заведения ночью не работали. Пассажиров же, ожидающих поезда, заблокировали на время моего прибытия в достаточно большом вокзальном здании. Потому мы прошли от бронепоезда к бронеавтомобилю без всяких помех и без лишнего внимания. Лишь вооруженные бойцы несли караулы вокруг нас. Помимо Кандыбина, меня сопровождали Эльза и два стрелка из моей роты охраны с бронепоезда. Но внутреннее пространство броневика оказалось довольно тесным, и мне пришлось приказать охранникам ехать на подножках снаружи, держась за дверные ручки. Мы же с Кандыбиным и с Эльзой оказались притиснуты вплотную друг к другу на заднем сидении. Так и поехали в сторону аэродрома. Глава 25. Броневик ехал по заснеженной дороге тяжело, то и дело проваливаясь колесами в какие-то колдобины, а подвеска у него была вовсе не мягкая. И мне приходилось одной рукой придерживать Эльзу, сидящую от меня слева, прижав ее к себе, чтобы она не ударялась о броню каждый раз во время очередного подпрыгивания бронемашины. Ведь об отделке, смягчающей удары, никто не позаботился. Кандыбин, конечно, косился на мою секретаршу, забившуюся под мышку к своему начальнику, но ничего по этому поводу не говорил. Зато все время о положении в столице вопросы задавал. Поскольку я и сам в тот момент точно не знал, что же там конкретно произошло в Кремле за время моего отсутствия, и как развивается ситуация, то увел Кандыбина от этой темы, попросив все-таки рассказать о тех бандитах, которых Эльза прикончила совсем недавно. Он и рассказал. «Удивительное дело, товарищ Минжинский, получается, я, оказывается, с этими бандитами, которые на вашего часового напали, уже сталкивался, когда еще в Воронежском отделе ВЧК служил до своего перевода в Казань. Так вот, они оба не местные, а залетные, из банды Коршуна. А эта банда нам много крови попортила тогда на юге от Воронежа. У атамана по фамилии Коршунов человек 50 было из дезертиров, которые сбежали со службы от красных и от белых, да сделались обыкновенными бандитами, стали крестьян грабить по окрестностям, да на обозы нападали. Много людей поубивали при этом. Помнится, в 21-м году то дело было. Таилась банда от моих чекистов. Прятались бандиты Коршуна то по оврагам, то по заброшенным хуторам, разоренным войной, и никак этих головорезов поймать нам не удавалось, а главную базу свою коршуновцы устроили в глухом лесу, в самой чаще, и когда мы вместе с отрядами милиции попытались взять этих бандитов на хуторах, они в лесу и скрылись, а сил у нас не имелось, чтобы тот огромный лес прочесывать. Вот и получалось, что тогда атаман по кличке Коршун от нас на какое-то время сбежал, уведя своих бандитов подальше в глушь. Но мы в Воронеже посовещались и приняли решение все-таки покончить с тем Коршуном и со всеми его бандитами. Пошли мы на хитрость. Решили заслать в банду своих людей под видом остатков банды другого атамана. Мы и обставили дело так, словно бы бандиты от чекистов удирали после перестрелки и сбежали прямо в тот лес, где люди Коршуна засели. Ну и поверили бандиты, что еще одна группа таких же головорезов, как они сами, прибилась к их банде. Да еще эти пришлые слух сразу пустили, что знают, мол, где обоз будет проезжать, нагруженный ценностями, изъятыми у буржуев. Ну и польстился атаман Коршун. Пошла вся его банда на дело. Мы же были предупреждены своими внедренными людьми, потому отменную засаду организовали в сельской местности. Под видом крытых парусиной фургонов обоза пустили замаскированные тачанки с пулеметами. Как только бандиты напали, так пулеметчики маскировку из парусины сбросили и огонь открыли. Почти всю банду тогда ликвидировать удалось. Даже главаря застрелили, убили Коршуна этого во время перестрелки. Многих и похватали. Но, некоторые все-таки удрали от нас. Немного, человек 5. В лесу они какое-то время прятались, а потом по стране расползлись. Вот уж не думал я, что здесь в Казани остатки той банды объявятся. Рассказывал Кандыбин интересно. Так всю дорогу до аэродрома и скоротали, слушая о его подвигах. А на летном поле, когда выбрались из броневика, нас встретил ледяной ветер с колючим снегом, летящим в лицо. За большим ангаром в свете единственного прожектора тарахтел, прогревая мотор, и крутил воздух винтом неуклюжий самолет раритетного вида. Впрочем, других здесь пока и не производили. И, надо сказать, на таком воздушном драндулете лететь мне казалось делом весьма рискованным. Тем более зимой в пургу. Но иного выхода не имелось. Потому пришлось забираться на борт. Последнее, на что я обратил внимание перед тем, как сесть в самолет, были большие буквы на ангаре. Горки. Так назывался местный аэродром. Специального здания аэропорта тут еще не имелось, а вместо него использовался простой ангар. Глядя на название, я подумал, что снова мне, словно бы, послано судьбой напоминание о тех самых горках под Москвой, которые стали для меня просто каким-то роковым местом. Не отправь я туда троцкистов, и не надо было бы лететь сейчас сквозь пургу. Поехал бы Лев Троцкий в Алма-Ату, как это уже было в моей прошлой истории. И там, в далекой ссылке, он, конечно, не смог бы поднять мятеж в Москве. Теперь же, получается, я сделал большую глупость, не только оставив главного оппозиционера поблизости от столицы, но еще и собрав в горках вместе с Троцким его соратников, что, вопреки всем моим ожиданиям, и не только моим, но и самого Сталина, послужило поводом не для грызни между ними, а для их сплочения. И с этой моей чудовищной ошибки началось изменение истории, причем, настолько резкое, что заранее просчитать все последствия уже не представлялось возможным. От неприятных мыслей меня оторвал голос молодого летчика, лет 20 с небольшим на вид, одетого в теплый летный комбинезон и в летный шлем с меховым подбоем. Приглашая занять места в тесном салоне самолетика, парень громко говорил прямо мне в ухо, перекрывая гул мотора. «Казань – это вторая столица нашей авиации после Москвы, и самолеты здесь самые лучшие. Это немецкий «Юнкерс», 13, специально оборудованный для удобства пассажиров, так что располагайтесь, товарищ Минжинский». Тут же он и представился, галантно подав руку Эльзе, которая уже выглядела совсем замерзшей в своем пальтишке. «Меня зовут Егор Байдуков, я поведу машину, а вы не боитесь лететь в пургу, молодой человек?» – спросила Эльза, которую тоже пугала перспектива ночного полета в плохую погоду. «Не боюсь, гражданочка, летал уже не один раз», — уверенно ответил пилот, и добавил, «я в любую погоду летать умею, так ведь не видно же ничего», — все еще сомневалась Эльза, «это на земле не видно, а когда выше облаков взлетим, то видимость прояснится», — заверил ее летчик, а я вспомнил, что Байдуков был одним из выдающихся советских летчиков-испытателей. Кажется, с 1930 года он служил в научно-исследовательском центре ВВС. Летал он и с Ливаневским, и с Чкаловым, участвовал в сверхдальних перелетах через Северный Ледовитый океан, за что получил звание Героя Советского Союза. Но это все будет потом, вернее, было в той прежней моей истории. А пока он, кажется, служил где-то под Москвой, и я не понимал, как он здесь оказался. Потому прямо спросил, проорав Байдукову в ухо, чтобы перекрыть шум самолетного двигателя. «Насколько я понимаю, вы не в Казани службу проходите, и мне не ясно, почему именно вы нас повезете». Он немного стушевался, но ответил честно. «Да, товарищ Минжинский, я на подмосковном аэродроме служу в отдельном авиационном корпусе, а сюда перегонял военный самолет. Но начальство попросило меня лететь с вами, поскольку опыт подобных полетов имею. Я же разные типы самолетов хорошо знаю, потому что их испытываю, а местные летчики лететь в пургу отказались. Значит, вы нас выручаете?» – спросила Эльза. Байдуков кивнул, а она, плюхнувшись рядом со мной на двухместный диванчик в заднем торце крохотного салона, похожего на автомобильный, сказала, «Что ж, тогда полетели уже». Удостоверившись, что мы разместились нормально, привязались ремнями и дополнительно закрылись теплыми одеялами, специально приготовленными для утепления пассажиров, летчик закрыл дверцу салона снаружи, оставив нас с Эльзой наедине. Обоих своих охранников я перед полетом отпустил, решив, что толку от них при опасном обороте событий после приземления все равно будет маловато. Я не сомневался, что если меня решат арестовать на аэродроме прибытия, то ради моего ареста пошлют достаточно большую оперативную группу, вооруженную до зубов. Сопротивление, в таком случае, будет бессмысленным, а гибель молодых бойцов в перестрелке получится напрасной и ляжет еще одним тяжелым камнем на мою совесть. К тому же, если эти парни полетят сейчас с нами, то риск погибнуть в полете увеличится для всех нас, ведь лишние два пассажира создадут дополнительную весовую нагрузку на примитивный самолет с маломощным двигателем. Байдуков прокричал что-то обслуживающему персоналу, оставшемуся на земле, махнул им рукой и, ловко запрыгнув в полуоткрытую кабину, расположенную перед пассажирским салоном, но полностью изолированную от него стеклом, опустил на лицо большие полетные очки. Там, внутри кабины, все это время находился второй пилот, выполняющий, видимо, обязанности штурмана, который поддерживал обороты двигателя в режиме прогрева, пока мы грузились в это летающее чудо немецкой техники. Впрочем, для 1928 года, по сравнению с другими самолетами, «Юнкерс» с несчастливым обозначением модели 13 номером выглядел еще не так уж плохо. По крайней мере, крылья у него имелись не в избытке, в отличие от распространенных в этом времени бипланов или летающих этажерок, как их еще называли. «Юнкерс-13» был самым обыкновенным монопланом с низким расположением крыльев, сделанным из дюраля, немного горбатенькой формы, но, в целом, вполне сносный. В чем мы с Эльзой скоро убедились, когда самолет довольно быстро разогнался на своих лыжах по заснеженной взлетной полосе и уверенно набрал высоту, преодолев толстый слой низких снеговых облаков без каких-либо особо неприятных ощущений для нас. Стартовали мы неплохо. Облачность осталась внизу, а наверху сначала вокруг нас простиралось во все стороны необъятное ночное небо, усыпанное звездами, а потом начался рассвет, и восходящее солнце словно бы посылало свои первые лучи нам вдогонку. Ведь мы летели с востока на запад. Вот только скорость нашего полета ненамного превышала скорость обычного автомобиля на шоссе 21 века. Потому летели мы до Москвы достаточно долго. Салон самолетика, вроде бы, даже немного отапливался, но этого явно не хватало при том холоде, который стоял на высоте, да и одеяло, выданные нам летчикам, помогали слабо. К тому же, самолетный салон не был полностью герметичным, потому на высоте дышалось трудновато, а никаких кислородных масок не предусматривалось. Впрочем, поскольку летчики тоже получали все удовольствие от полета, слишком высоко они и не забирались. И, глядя им в спины, покрытые инеем, сквозь стекло переднего обзора, я недоумевал, почему же конструкторы этого самолета не позаботились полностью остеклить кабину пилотов. Пожалели дополнительные стекла. Наверное, Эльза мерзла сильнее меня, поскольку была одета полегче. Я же предусмотрительно пододел при покидании бронепоезда под пальто и пиджак теплый свитер, который очень помогал сохранять тепло. И моей секретарше приходилось пытаться согреться, постоянно прижимаясь ко мне, а я обнимал ее и укутывал одеялом, согревая. Она призналась, что до этого момента никогда не летала на самолетах, чему я нисколько не удивлялся, поскольку и в прошлой моей жизни не каждый человек даже в 21 веке пользовался самолетами. Были и такие среди знакомых, кто просто панически боялся летать, всегда предпочитая наземный или водный транспорт. Но Эльза не боялась, а говорила мне томным шепотом прямо в ухо, потому что шум мотора с плохой звукоизоляцией и обычным разговором в полете не способствовал. «Эх, Вячеслав Рудольфович, чего только секретарша не сделает ради любимого начальника, даже летать научится, если надо, если не считать холода, разряженного воздуха, сильного шума мотора, дрожания корпуса самолета и того, что никто, конечно, нас не кормил, то полет, можно считать, прошел нормально. Во всяком случае, с посадкой повезло. Когда мы приземлялись на подмосковном военном аэродроме, не было ни снега, ни облаков, видимость оказалась отличной, а вокруг нас над столицей начинался новый январский день, ясный и морозный. Глава 26. Когда самолет снижался, заходя на посадку, я внимательно всматривался в летное поле, боясь увидеть посланцев Ежова, встречающих меня с целью ареста. Но никого подозрительного с воздуха я не заметил, хотя это и не означало, что они не затаились внутри ангаров или в небольшой диспетчерской башенке. Возле стоящих на летном поле самолетов находились какие-то люди, но они, вроде бы, не проявляли особого интереса к нашей посадке, занимаясь своими делами. Судя по всему, то были обыкновенные авиационные техники. Впрочем, как только наш самолет коснулся заснеженной взлетной полосы своими лыжами, подняв по сторонам фонтаны снежинок, от ангаров встречать нас все-таки кто-то выбежал. Но, Человек этот был один. Когда самолет уже остановился, а мужчина приблизился, я узнал в нем еще издалека Глеба Бакея, на бегу придерживающего свою шляпу гангстерского фасона, чтобы она не улетела, отчего казалось, что он по-военному отдает мне честь. Баки выглядел озабоченным, лицо его осунулось, глаза покраснели от нервного напряжения и недосыпания, а под глазами лежали тени, чему я, учитывая последние события, не удивлялся. Да и сам я, наверняка, выглядел не лучше. Но, раз Глеб получил телеграмму о моем прибытии самолетом, которую я поручил отправить ему Кандыбина из Казани, расставаясь с ним на аэродроме, значит, дела все-таки еще не приняли самый худший и драматический оборот. И это немного обнадеживало. Как только мотор нашего самолета, оборудованного зимними посадочными лыжами вместо привычных шасси, заглох, летчик Байдуков выбрался из кабины в своем заиндевевшем комбинезоне и открыл снаружи дверцу пассажирского салона, выпустив нас на крыло, расположенное достаточно низко. Баки тут же подскочил к нам. Подав руку, Глеб помог слезть с крыла Эльзи с ее вещевой сумкой, перекинутой на ремне через плечо. Потом Баки принял от меня чемодан с моими вещами и документами, который я брал в это несостоявшееся путешествие в Сибирь вместо своего привычного портфеля. Впрочем, я нисколько и не жалел, что поездка прервалась на половине дороги. Откровенно говоря, ехать в Сибирь мне не очень-то и хотелось. И, если бы не пообещал Сталину, то и не поехал бы туда совсем, особенно зимой. Ну, в самом деле, что я понимаю в деревенском укладе, в колхозах и в коллективизации. Да я же полный профан во всей этой сельскохозяйственной теме. И потому, если и возьмусь как-то преобразовывать когда-нибудь сельское хозяйство, так только опираясь на мнение компетентных специалистов. Впрочем, я вспомнил, что и известный товарищ Лазарь Каганович, который в это самое время уже вовсю готовил массовую коллективизацию на Украине, тоже не имел никакой сельскохозяйственной квалификации, а работал, помнится, до занятия революционной деятельностью, грузчиком на мельнице после окончания нескольких классов начальной школы. А вот, однако, полез же он во всю эту коллективизацию с головой. Потому и получилось в стране с коллективизацией то, что получилось из-за таких вот малограмотных Кагановичей. Нельзя, конечно, без нормального выверенного научного подхода начинать подобные серьезные реформы, влияющие на жизнь миллионов людей. А для организации научного подхода необходимо сначала собрать соответствующих специалистов по сельскому хозяйству, а не ломать весь деревенский уклад через колено своим партийным авторитетом. Значительных улучшений показателей урожайности подобными командно-административными методами от крестьян не добиться. Мои мысли перебил Баки, который горячо приветствовал нас с Эльзой, даже обняв ее и поцеловав. Мне же он просто пожал руку и проговорил: «Вы даже не представляете, Вячеслав Рудольфович, как я рад, что добрались благополучно. Без вас просто не знаю уже, что делать». Я отвел его чуть в сторону и попросил: «Глеб, кончай выкати, рассказывай все, как есть». Он потупился, но сказал: «Слишком многое рассказать надо. Столько всего здесь случилось. Блюмкин проник в Кремль и стрелял в Сталина. Ежов захватил Лубянку, а в горках троцкисты подняли мятеж. Рабочие бастуют. Если слух о покушении на Сталина до них дойдет, то велика опасность новой революции. Только троцкистской на этот раз. А со Сталиным что?» – перебил я. «Три пули получил. Сейчас без сознания лежит в клинике Кремля. Врачи борются за его жизнь». Я снова перебил: «Как же Блюмкин мимо всей кремлевской охраны пробрался?» Глеб объяснил: «Сначала он прошел через старый подземный ход до подвала кремлевского дворца. Там внутри тихо зарезал истопника и переоделся. Потом, прикинувшись истопником, подошел к одному из латышских стрелков, стоящему в карауле у выхода в подвал, и без шума прирезал его. Опять переоделся, припрятав труп. Дождался, когда начальник караула проверял посты. Когда тот подошел близко, прирезал и его. Переодевшись уже в ночкара, поднялся по лестнице внутри здания. На этаже зарезал часового одного из внутренних постов в коридоре. Снова труп спрятал и дождался, пока товарищ Сталин пойдет по коридору от своего кабинета. Как только генсек подошел, Блюмкин выстрелил в него почти в упор несколько раз до того, как прибежали на выстрелы Паукера и его бойцы. Все ясно. Опять перебил я. И тут же приказал, надеясь помочь генсеку с помощью своих целительских способностей: «Поехали немедленно. Сначала в Кремль к Сталину», — приказал я. В машине, которая стояла с другой стороны ангара, Я попросил Эльзу сесть на переднее сиденье рядом с водителем, а рядом с собой на заднем диване усадил Бакия и потребовал от него: «Излагай все подробно, пока едем». «Надеюсь, Блюмкина взяли», и он начал излагать. «Застрелили его насмерть. Паукер и застрелил. А Блюмкин успел его ранить в плечо. И еще троих бойцов из кремлевской охраны, которые были с Паукером, тоже ранил прежде, чем добили его. Да еще и самодельную бомбу Блюмкин успел кинуть. Да только та бомба не взорвалась. Паукеру повезло, что жив остался. Если бы бомба взорвалась, то и Сталина бы насмерть. А так, может быть, генсек выживет. Взрывчатки в той бомбе целый килограмм поместился. Сама бомба под бюст Ленина замаскирована была. И она, похоже, уже находилась в том коридоре, куда проник Блюмкин. Заранее там находилась. Вот в чем дело. Следовательно, сообщники у Блюмкина имелись. Да и пароли для часовых кто-то же ему сообщил. И про подземный ход он, наверняка, не сам разузнал. Троцкисты в самом Кремле окопались. Вот что я думаю, расследовать нужно тщательно. И плохо, конечно, что Блюмкина живьем не взяли, а то допросили бы и раскололи. Есть у нас специалисты. На что этот Блюмкин надеялся? Он, конечно, имел репутацию террориста, но не смертника же. Снова перебил я. Наверное, на своих сообщников в Кремле и надеялся. Может, рассчитывали они, что, как только Сталина убьют, так власть троцкисты и возьмут. Но, что-то, видимо, пошло у них не так, не предусмотрели чего-то, проговорил Баки. А куда ранен Сталин? Спросил я. Глеб ответил: я его не видел. Я вообще оказался как бы на нелегальном положении после того, как Ежов себя исполняющим обязанности председателя АКПУ объявил. И, если бы не этот тихий саботаж на Лубянке, то боюсь, что меня арестовали бы уже. А так Ежов в растерянности пребывает. Опыта у него в нашем деле нет, а чекисты его приказы просто не исполняют. На Лубянке, между прочим, большинство людей настроены на то, что Минжинский вернется и рассудит, кто настоящие исполняющие обязанности главного начальника, Трелиссер, Ежов или я. Для чекистов твой авторитет, Вячеслав, много значит. А когда три разных человека в течение одного дня выдают себя за его председателя, то люди, понятное дело, путаться начинают, тем более, если приказы этих троих противоречат друг другу. Ситуация, конечно, дурацкая, согласился я, и попросил рассказать подробнее о мятеже троцкистов. Баки опустил глаза и признался: это я виноват в мятеже. Все началось с того, что в горке для усиления охраны периметра, на время строительства заграждения и вышек охраны, мной, по договоренности с начальником военной академии имени Фрунзе Эйдеманом, была откомандирована рота курсантов. Так вот, их командиры оказались отъявленными троцкистами. Они стали ядром мятежа, нейтрализовав сотрудников АКПУ. Признаться, я был ошарашен его откровенностью, но взял себя в руки и пробормотал: ничего удивительного не вижу после случая с курсантом этого заведения Охотниковым, который набросился на Сталина в 10-ю годовщину октября прямо на трибуне Мавзолея. Эти курсанты-академики не юноши неопытные, а участники империалистической и гражданской, как тот же Охотников. И многие из них троцкисты. Это же стало очевидно уже в тот самый момент, когда этот самый курсант на Сталина набросился с кулаками. Повезло в тот раз генсеку, что никакого оружия у Охотникова не имелось. А ты, Глеб, просто дурак, что таких ненадежных курсантов туда отправил. Он вспыхнул. А кого я мог отправить? Лично у меня никакой воинской части в подчинении нету. В спека у нас слишком мало людей, способных на серьезные оперативные мероприятия. У меня же в штате одни аналитики, ученые, телефонистки, стенографистки, шифровальщики да слухачи и наблюдатели наружки из инвалидов, а не боевики. Только за счет того, что есть в моем отделе люди, которые тоже прошли сквозь фронта войн, я и собрал небольшую группу своих собственных оперативников. Но их всех вместе у меня не больше 20 человек набирается на все спека. Ты же мне не дал в подчинение никого по этой части. Это вот у Трелиссера в подчинении много разведчиков разного рода, и внешних агентов, и внутренних, и даже такие террористы отъявленные есть, как Блюмкин. А у меня кто? Вот и пришлось мне договариваться с этим Эйдеманом. Не к Трелиссеру же идти на поклон, я тоже вспылил. Вот черт, Глеб, виноваты, получается, все эти твои идиотские амбиции. Ну, сходил бы к Трелиссеру вовремя и что, гордость не позволяет, а теперь, получается, что ты тоже причастен к мятежу, хотя я верю, конечно, что лишь косвенно. Он опустил глаза, пробормотав: Да, я виноват, получается. Но, я же этого и не скрываю. Всего предусмотреть невозможно. Тем более, что после покушения Охотникова на Сталина было уже проведено разбирательство. Вот только, Охотникова Сталин простил, а за остальных курсантов, которые были вместе с ним тогда в охране мавзолея и устроили там драку с нашими чекистами, заступились, насколько я знаю, не только Едиман и Якир, но и сам начштаба Красной Армии Тухачевский. Тут у меня промелькнула мысль, и я ее высказал. Так вот кто на троцкистов работает. Всю эту троицу нужно немедленно нейтрализовать. Ты же сам телеграфировал мне в бронепоезд, что Тухачевский саботирует распоряжение наркомвоенмара Ворошилова. Так и есть, кивнул Баки, и добавил, я как-то не связал логически эти факты, ведь Тухачевский заявил Ворошилову, что не собирается усугублять кровопролитие в горках без прямого распоряжения Сталина, а отправленные для блокирования горок силы так, по мнению генштаба, достаточны. Вот что Тухачевский заявил. Вроде бы из благих намерений он сразу же не послал больше войск, как просил Ворошилов. ХМ, так это как раз подтверждает его причастность к мятежу. Он же, тем самым, дает мятежникам время, чтобы они успели собрать силы. Сделал я вывод. Я это упустил. Снова повинился Баки. А я сделал ему выговор. Да ты, Глебушка, как я посмотрю, поглупел, пока меня не было. Тебя, как видно, на хозяйстве даже на такой маленький срок оставить нельзя. Все тут без меня посыпалось к чертовой матери. Глава 27. От аэродрома и почти до самого Кремля мы доехали без помех. Но, дальше, действительно оказались заслоны из латышских стрелков, перегородивших нам путь. Поставив заграждение поперек улицы, несколько человек с винтовками грелись на январском морозе возле костра, подожженного рядом с их импровизированной баррикадой. Разговаривали они друг с другом не по-русски. И тут очень пригодилось знание Эльзы их родного языка. Моя секретарша бесстрашно подошла к суровым бойцам в шинелях и буденовках, доходчиво объяснив им, что ситуация с перекрытием проезда временная, а вот товарищ Минжинский, который срочно должен проехать к товарищу Сталину, обладает огромными возможностями, и, конечно же, он запомнит всех тех, кто мешал ему проехать в этот ответственный момент, и потом для них неприятностей может возникнуть много. Но, похоже, несмотря на все красноречия Эльзы, горячим прибалтийским парням нужно было время для обдумывания. Впрочем, сами часовые не решились ни на что. Открывать огонь по Минжинскому и его сопровождающим они явно не желали, пропускать нас внутрь тоже не торопились, а отправили одного из бойцов с докладом к своему начальнику караула. Примерно через полчаса ожидания тот явился, да еще и вместе с самим Рудольфом Петерсоном. Кремлевский комендант, понятное дело, пребывал в плохом настроении, и подтвердил это уже первыми своими словами, сказанными мне, а, явились и не запылились, товарищ Минжинский, очень вовремя. Это надо же, чтобы прошляпить покушение на самого вождя. Я из важной командировки сорвался. Самолетом из Казани летел ночью сквозь снежный буран, а сюда приехал прямиком с аэродрома, сказал я, оправдываясь. На что Петерсон недовольно пробурчал. А уж что там у вас на Лубянке сейчас творится, так это же черт ногу сломит. Ничего не понятно. Вчера за один день три разных человека объявили себя исполняющими обязанности начальника вашей конторы. Цирк какой-то устроили. Просто форменный бардак. А мне вот доложили, что вы организуете саботаж и пособничаете троцкистскому мятежу, парировал я. Как выяснилось, когда Петерсон, немного выпустив пар, отвел меня в сторонку, и мы переговорили наедине, комендант Кремля, вроде бы, ни в каком мятеже не участвовал. С его слов, он просто принял все необходимые меры безопасности, заранее предусмотренные на случай подобных событий, вроде покушения на первых лиц государства. Потому он, якобы, и отдал сразу после покушения приказ перекрыть доступ в Кремль. Приказ никого не впускать и не выпускать был отдан ради того, чтобы установить и нейтрализовать внутри Кремля всех сообщников покушающегося. Сам же покушавшийся, как уже докладывал мне Баки, действительно, был ликвидирован. Подтвердились и слова Баки о том, что трое бойцов и сам начальник сталинской охраны Карл Паукер ранены, а в генсека попали три пули. «Скорее же ведите меня к Сталину», — сказал я коменданту, выслушав его. «Вы не вправе приказывать мне», — вспылил Рудольф, на что я воскликнул. «Пустите вы меня к генсеку, или нет, это вопрос жизни и смерти. Не для меня, а для него. Поймите же, что я, возможно, единственный человек, который может попытаться спасти вождю жизнь. Питерсон недоверчиво прищурил глаза и проговорил. «Вы же не доктор, товарищ Минжинский, не так ли? Так чем же вы ему поможете? Иосиф Виссарионович очень плох, и врачи никого к нему не подпускают, говорят, что состояние тяжелое. Чему быть, того не миновать. А я сказал, да что вы обо мне знаете, товарищ Петерсон? Может, я и получше любого доктора, может, за мной такая сила знаний стоит, что смогу Сталина отбить из лап смерти. Вы что же, архангел небесный?» — поерничал комендант со скептическим выражением на лице. «Я же проговорил совершенно серьезно. Нет, конечно, но в секретных лабораториях АКПУ разрабатываются новейшие методики, в том числе и лечебные. Да и, помимо этого, необходимо срочно выявить и нейтрализовать пособников террориста. С этим вы, надеюсь, согласны? Вы уже следственные действия провели, кого-нибудь задержали?» «Пока нет», — честно ответил комендант. Потом добавил: «Этот ваш террорист прошел сквозь моих часовых, как нож сквозь масло. Но, поскольку он погиб, то и показания брать не у кого. Все, кто мог бы быть свидетелями его передвижений внутри Кремля до самого места нападения, мертвы. Террорист такой же мой, как и ваш», — вставил я. А Рудольф возразил, опять недобро сощурившись: «Как же не ваш, если на вашу контору этот убийца Блюмкин работал?» Но я парировал: «Мало ли кем этот террорист мог оказаться, происшествие необходимо тщательнейшим образом расследовать, чтобы прояснить все обстоятельства. Тут явно есть связь с заговором троцкистов, и, боюсь, что вы не справитесь с расследованием без моих профессиональных знаний и без моих специалистов. Не будем же терять время на бесполезные препирательства. Предлагаю нам с вами составить специальную комиссию с особыми полномочиями на время следствия. Например, вы, я и кто-нибудь из членов Политбюро. Устроит вас такой расклад?» Петерсон на этот раз не стал возражать. Наоборот, сразу же сообщил мне дополнительную информацию. Молотов и Ворошилов сейчас в Кремле. У дверей палаты Кремлевской клиники в Потешном дворе мы и встретились. Кремлевская поликлиника, амбулатория и больница при ней на 10 коек была организована для членов правительства еще в 1918 году. Несмотря на то, что в середине 1925 года медицинское учреждение постановили вывести с территории Кремля в новое здание на углу улиц Грановского и Воздвиженка, пока оно строилось, функционирование больнички продолжалось на прежнем месте. Молотов и Ворошилов сидели в коридоре в белых халатах, накинутых на плечи поверх костюмов, и ждали, когда врачи разрешат им взглянуть на Сталина. Разговаривали они друг с другом тихо, а выглядели оба растерянными. Но они все-таки встали, увидев меня и коменданта, пожав нам руки. А Молотов проговорил: